Так же и ты, чей Голгос, чей и далий лесом покрытый, что за волненьем наполнили душу вы пылкую девы, часто вздыхающий ныне при мысли о русом пришельце. Сколько вынесла страху она в томящемся сердце! Часто бывала она и золото даже бледнее, как с чудовищем грозным, желая вступить в состязание, или смерти Тизей добивался, или славы в награду. Но не напрасно она, не бесплодно богам обещала молча дары, хотя уста при обетах хранили молчанье. Ибо как дуб, что махал ветвями на самой вершине тавра, или сосну, что в коре потливой и в шишках вихрь беспощадный, дохнув, совсем их стволом вырывает, а они далеко с исторгнутым падают корнем, и широко на пути низвергаясь, все раздробляют. Так и Тизей побежденное тело чудовища ринул, и напрасно оно бодает рогами на ветер. Цель повернул он стопы оттуда с великою славой. Путь блудящий, управивши тонкою ниткой, чтоб сбиться, из лабиринта идя, не мог он по разным извивам храмины, где разобрать без того ничего невозможно. Но зачем, уклоняясь от начала песни, я стану далее припоминать, как с глаз у отца убежала дочь, как объятье сестры и матери, даже покинув, хоть бедняжка свою погибшую дочь так любила, та отдала это все за сладкое чувство к Тезею. Или как корабль ее нес к опьяненному берегу Дии, или как ее, погруженную в сон, смеживший ей очи, непостоянной душой покинул супруг уходящий. Часто она, говорят, раздражаясь пылающим сердцем, из глубины своей груди пронзительный вой испускала. После всходила она в тоске на отвесные горы, чтобы оттуда глядеть по волнам необъятного моря. То бежала она против всплесков соленых прибоя, обнаженными икрами мягкий покров разрезая, и с предсмертной тоской такие слова говорила, испуская рыдания с лицом, орошенным слезами. «Так-то, увезши меня с берегов родимых, коварный, ты, коварно, Тезей, меня бросил на взморье пустынном. Так-то ты убежал, и богов всемогущих не помня, клятва преступность своих обещаний домой ты уносишь. Разве ничто не могло изменить решимости духа жестокосердной? Ужель не нашлось сострадания настолько, чтобы меня пожалеть захотел в безжалостном сердце? А не такие, бывало, обеты давал ты мне льстивой речью, и мне ты внушал не на горе такое надежды, а на веселую свадьбу, на милый союз Гименея. Все это тщетно теперь развивают по воздуху ветры. Клятвам мужским ни одна пусть женщина больше не верит, и ни одна не считает надежными речи мужчины. Как только жадно, чего душа их стремится достигнуть, клятв не боятся они, не щадят никаких обещаний. Но лишь алчной души у них насытилась похоть, то не помнят речей и, что ложно клялись, забывают. Я без сомнения тебя, как вращался в пучине ты смерти, извлекла, и скорей бы решилась я брата покинуть, чем в минуту опасности бросить тебя, вероломный. Вот за все я зверям в растерзанье достанусь и птицам в снеть, и над мертвою мною холма из земли не насыплют. Львица, какая тебя родила под пустынной скалою, море какое, зачав из волн опененных, извергла! Сирт ли какой, или Сцилла напасть, или бездна Харибда, что ты платишь такою ценою за жизнь дорогую? Если не по сердцу было тебе сочетание браком, так как отца старика ты строгих наказов боялся, все же мог бы меня увести к своему ты жилищу, где в веселом труде я была бы твоею служанкой, умывая прозрачной струей твои белые ноги и пурпурным покровом твою застилая постелю. Но зачем понапрасну я жалуюсь ветром бездумным, вся истомившись в беде, коляни без всякого чувства и не могут ни голосу внять, ни на вопли ответить? Тот меж тем на средину почти выбирается море, и никто у прибрежной травы не заметен из смертных. Так-то в отчаянный час судьба непомерно жестока хочет, чтоб жалоб моих никакое не слышало ухо. Ты, всемогущий Юпитер, о, пусть никогда бы от века кекрапийский корабль догоносских брегов не касался, и, направляясь к быку свирепому зданию жестокой, в Крите не чалил у нас каната пловец вероломный, и никогда б этот злой, скрывая под сладостным видом мыслей жестокость, у нас не бывал отдыхающим гостем. Но куда обращусь? Чего мне надеяться, бедной? Иль к идейским пойду я горам, но бездны широкой, иль не отторгнула их свирепая влага морская? Ждать ли защиты отца? От него не сама ль я бежала следом за юношей, убийством запятнанным брата? Уж не утешится ль мне верной любовью супруга? Не бежит ли он, весла свои выгибая в пучине? На берегу между тем ни кровли, весь остров пустынен, нет и выхода. Все окружили тут волны морские.